Глава 49. Нина. 2 года назад. Меня прошибает холодный пот. Опираюсь ладонями в пол, чтобы не упасть, и делаю глубокий вдох. Но перед глазами все плывет в черно-красном мареве. Я сжимаю кулаки и стараюсь не потерять сознание. Собравшись силами, встаю и, все еще дрожа и цепляясь за перила, взбираюсь по ступенькам. Кухонные часы показывают 3:39 утра. Скоро начнет светать. Подсвечивая себе фонариком на телефоне, отпираю заднюю дверь и выхожу во двор. На улице тихо. Слабый свет луны освещает дорожку, ведущую к цветочной клумбе в конце сада. Раковины улиток хрустят под ногами, когда я иду к своему святилищу. Месту, где в течение 2 десятилетий оплакивала погибшую дочь, которой, как казалось, и не было. Узнав об этом несколько дней назад, я решила, что клумба пуста. Теперь молюсь, чтобы это так и было. Беру из сарая лопату и начинаю копать. Меня трясет от волнения. Однако я методично кидаю землю, смешанную с остатками цветов и корнями. Каждый раз, когда металл бьется обо что-то твердое, я замираю, приглядываюсь и выдыхаю, лишь убедившись, что это не кость. По лицу течет пот. Непривычные к тяжелой физической работе руки горят, но я не останавливаюсь. А потом лопата вдруг во что-то утыкается. Свечу фонариком в яму. Поднимаю коричневое волокно и растираю его между пальцами. Набивка пухового одеяла. Оно сгнило, и полуразложившиеся почерневшие перья напоминают крылья падшего ангела. Чтобы сдержать крик, я зажимаю рот грязной рукой, оставляя на губах слой песка. Выбора у меня нет. Я должна увидеть, что внутри. Надеюсь и молю Бога. Там не то, о чем я думаю. Не то, чего мать меня лишила. Я приседаю, разрываю ленту, скрепляющую остатки одеяла, и разворачиваю его. Свет выхватывает что-то знакомое. Протягиваю руку и смахиваю грязь. Папины ключи от дома и брелок с моей школьной фотографией, который я подарила ему на день отца. Я беру их и опускаю в карман. Потом разбрасываю землю и камни руками, пока из бледных очертаний не складывается грудная клетка взрослого человека. Я стою над телом своего пропавшего отца.